В этот момент я заметил, как в строй встали те самые девушки, на которых я так эффектно приземлился после возвращения из иномирья. Медиумка, кажется, ее звали Диана, держалась немного позади своей подруги, внимательно наблюдая за происходящим. А вот вторая, высокая брюнетка с удивительно правильными чертами лица. Интересно, в то время как остальные студенты нервно переминались с ноги на ногу, эти двое сохраняли поразительное спокойствие. Особенно занятно было наблюдать за брюнеткой. Костя пихнул меня локтем. «Как думаешь, что там творится?» «Полагаю, я позволил себе едва заметную улыбку. Кто-то решил остудить пыл академиков. И знаешь что? Мне определенно нужно познакомиться с этим виртуозом магии. О, в таком случае не забудь позвать меня на эту встречу», — раздался рядом мелодичный голос. Брюнетка грациозно повернулась в нашу сторону. «Такие сильные маги определенно должны быть моими друзьями». Она одарила меня улыбкой, игнорируя Константина. «Кстати, я Ирина». Я внимательно посмотрел в ее глаза, пытаясь разгадать, что скрывается за этой маской светской любезности. На секунду мне опять показалось, что в их глубине мелькнул зеленоватый огонек. «Буду иметь в виду», — я слегка склонил голову, отвечая не менее загадочной улыбкой. Мы двинулись к выходу. В коридоре уже столпились студенты и преподаватели из других аудиторий. Полозов возвышался над толпой, его командный голос перекрывал общий гул. «На выход, немедленно. Второй этаж под угрозой, там хранилище эфирной маны. Все емкости нестабильны и взрывоопасны. Следуйте за преподавателями». Когда я проходил мимо, он внезапно развернулся и пошел рядом. Склонившись ко мне, он процедил сквозь зубы: «Волконский, я искренне поражен, что в кои-то веки происходит нечто экстраординарное, а вы к этому не причастны». Его голос сочился таким сарказмом, что им можно было бы травить тараканов. «Хотя день еще не закончен, не так ли?» Я только усмехнулся в ответ. Забавно наблюдать, как главный блюститель порядка Академии разрывается между подозрительностью и необходимостью признать мою невиновность. Мы спускались по главной винтовой лестнице. В обычное время я бы оценил изящество белого мрамора и витиеватые узоры на перилах, но сейчас лестница напоминала муравейник в панике. Потоки студентов сливались в один бурлящий поток. Нас завели в огромный зал, больше похожий на бункер времен магических войн. Массивные железобетонные колонны подпирали потолок, вдоль стен тянулись специальные укрытия из особого сплава, поглощающего магическое излучение. Полозов активировал огненную печать, взмыв в воздух над толпой. «Внимание! Повторяем базовый инструктаж по защите от выброса эфирной маны». Его голос отражался от бетонных стен. «При первых признаках взрыва немедленно принять защитные таблетки, которые вам сейчас выдадут». Преподаватели начали раздавать небольшие синие пилюли. Я повертел свою в пальцах. Это был антидот, блокирующий воздействие магического излучения на организм. При вспышке справа падаем налево, при вспышке слева направо. Полозов демонстрировал движение прямо в воздухе. Голову прикрыть руками. После падения перекатиться за ближайшие укрытия. «Не выходить из укрытий», — гремел голос Полозова. «Ждать специальные команды. После выброса могут образоваться линзы искаженного пространства. Засечь их можно только специальными приборами». Я наблюдал за происходящим с профессиональным интересом. Эфирная мана при взрыве действительно страшная штука, выжигает магическое ядро, разрушает энергетические каналы, буквально растворяет магический потенциал. Но самое интересное в том, что взрыв от эфирной маны может не только разрушать, а нет, это куда более коварная субстанция. В редких случаях она способна вызвать мутации, усилить мага, превратить в нечто большее. Тут я невольно вспомнил лекции по истории магических катастроф. После взрыва на полигоне «Северная звезда» выжившие маги обрели такую силу, что могли крушить города. Правда, была одна деликатная деталь. Вместе с силой некоторые получили довольно специфические бонусы. У кого-то кожа стала зеленой, кто-то начал светиться в темноте, как неоновая вывеска. А один особо везучий маг обрел способность выпускать паутину из задницы. Но, могу путать с укусом паука из иномирья, на той лекции Костя не переставал меня отвлекать. Выяснилось, что эфирная мана действует избирательно. Она либо полностью уничтожает магическое ядро, либо мутирует его, создавая нечто совершенно новое. И никогда не знаешь заранее, повезет тебе или нет. Краем глаза я заметил, как Ирина и Диана о чем-то тихо переговариваются, стоя чуть в стороне от основной массы студентов. На их лицах застыло какое-то расчетливое выражение, словно они прикидывали шансы, Во что именно может превратить мага правильно рассчитанный взрыв эфирной маны? В зале начало нарастать недовольство. Старшекурсники, особенно те, кто специализировался на боевой магии, все громче выражали свое возмущение. «Мы будущие боевые маги». Высокий парень с нашивками пятого курса выступил вперед. «А нас держат тут как испуганных первокурсников». «Именно», — поддержала его светловолосая девушка. «Мы должны выяснить источник угрозы, а не прятаться за бетонными стенами». Я наблюдал за нарастающим недовольством с легкой усмешкой. «Молодые боевые маги. Столько силы, столько амбиций, и так мало понимания реальных опасностей». Полозов выдержал паузу, позволив волне возмущения достигнуть пика, а затем заговорил, негромко, но его голос странным образом заставил всех заткнуться. «Господа студенты, ваше рвение похвально, но мы действуем строго по протоколу», — Полозов обвел взглядом притихших студентов, — «и будем делать это, пока не убедимся в полной безопасности. Это не трусость, это разумная предосторожность». В этот момент раздался новый сигнал сирены, три длинных гудка, затем два коротких. Следом механический голос произнес: «Внимание, активирован протокол номер 4. Преподавательскому составу приступить к выполнению». Нас начали выводить организованными группами. Когда мы вышли во внутренний двор академии, я ощутил, как резко изменилась атмосфера, воздух словно наэлектризовался, каждый вдох отдавался покалыванием в легких. И тут, из окна третьего этажа вырвалось облако магической силы. В радиусе нескольких метров вся влага из воздуха мгновенно стянулась к эпицентру, превращаясь в ледяные кристаллы. Температура рухнула стремительно, что даже я, с моей повышенной сопротивляемостью к холоду, почувствовал, как кровь начинает стыть в жилах. Стены академии покрылись сетью ледяных прожилок, они расползались стремительно, захватывая новые участки. За считанные секунды древняя кладка оказалась закована в кристально чистый лед, толщиной не меньше ладони. Стая голубей, имевшая несчастье пролетать мимо в этот момент, замерла прямо в воздухе, птицы превратились в ледяные статуэтки и осыпались на землю. В воздухе повисла серебристая взвесь, мельчайшие частицы льда, преломляющие свет и создающие вокруг эпицентра подобие морозного ореола. Я почувствовал, как мое сердце пропустило удар, а потом забилось чаще. Впервые за долгое время я испытывал что-то похожее на трепет. Вид был потрясающим. И так же внезапно, как началось, все закончилось. Температура стремительно вернулась к норме, я почувствовал дуновение теплого ветра. Листва и деревья стали потрескивать, освобождаясь от тонкой корки измороси. Лед на стенах академии тоже медленно таял, оставляя после себя влажные разводы на древней кладке. Только одно место оставалось нетронутым теплом, окно, из которого вырвался этот взрыв маны, все еще было окружено кристально чистым льдом. Нас отвели еще дальше от учебного корпуса. На улице уже выстроились агенты БМБ, элитные оперативники в черных мундирах с серебряной отделкой, только теперь еще и в фуражках. Я прислушался к разговору группы студентов неподалеку. «Это точно была Златомирская», — шептала девушка. «Я ее в окне видела до взрыва». «София, ты уверена?» — переспросил кто-то. «Теперь уже не разглядишь за этой стеной льда», — перебил их третий голос. «Я замер. София Златомирская, внучка того самого хитрого дедка, что пытался удержать меня в своем особняке. Хм, за таким выбросом силы обычно стоит серьезная причина. Что же могло довести наследницу древнего рода до подобного? Нужно бы ей помочь, но как?» Мои размышления прервал резкий рывок. Ефим Каверин, боевой целитель и знакомый моей сестры, буквально материализовался рядом. Его очки съехали на бок, а в глазах читалась плохо скрываемая паника. «Быстрее!» Он схватил меня за руку с неожиданной силой. «Нужны все целители. Каждая пара рук на счету». Пока мы бежали, он вводил меня в курс дела. 15 пострадавших, все без признаков жизни. Его голос дрожал. «Нужно проверить каждого, дважды, трижды. Если хоть один студент погибнет», — он не договорил, но я понял. «Смерть студента в стенах академии – это политический скандал такого масштаба, что содрогнется вся империя». У входа в пострадавшее крыло мы обнаружили Полозова. Он раздавал указания группе людей в странных защитных костюмах. На первый взгляд их снаряжение напоминало помесь комбинезонов сантехников и защитных костюмов алхимиков. На спинах каждого объемный рюкзак с хитросплетением баллонов и трубок, соединенных с пожарными шлангами. «Кто эти специалисты?» Я кивнул в сторону группы. «Отряд зачистки эфирных аномалий», — Ефим говорил тихо, словно боялся, что нас подслушают. Их оборудование способно поглощать остаточное излучение эфирной маны. Без них тут через неделю начнут происходить интересные вещи с порталами. Поднимаясь по лестнице, я отметил, как стремительно менялась обстановка. Каждый шаг приближал нас к эпицентру выброса силы. Стены покрывал толстый слой инея, не тот легкий налет, что бывает морозным утром, а настоящий ледяной панцирь толщиной в палец. Каждый шаг отдавался хрустом, под ногами скрипел свежевыпавший снег, больше уместный где-нибудь в горах, чем в коридорах академии. В воздухе кружились крупные снежинки, они формировались прямо из насыщенного влагой воздуха и медленно опускались вниз. Наше дыхание вырывалось облачками пара, мгновенно превращаясь в мельчайшие кристаллики льда. Чем выше мы поднимались, тем сильнее ощущалась остаточная магия. Она буквально пропитала пространство, я чувствовал, как она резонирует с моим собственным магическим ядром. Тут на лестнице появился еще один медик, бородатый мужичок в безупречно белом халате. Он положил руку на плечо Ефима, явно главный лекарь академии, тот самый, чьим помощником работает наш очкарик. Он быстро собрал всех целителей, нас оказалось шестеро, не считая его самого. Один я с первого курса, остальные – старшекурсники. По их уверенным лицам, по тому, как они держались, было видно – опытные целители, прошедшие не одну практику. Главный лекарь встал перед нами, его голос звучал четко и уверенно. Ситуация критическая. Сейчас прибудут маги огня, они начнут душить водную магию. Как только появится брешь в ледяной стене, мы заходим парами. Датчики показывают наличие артефакта внутри, и 8 человек на грани. Их жизненные показатели едва фиксируются. Может, стоит разобраться в причине эфирного выброса? Я намеренно сделал голос максимально нейтральным. Такие вещи обычно не случаются просто так. Все синхронно повернулись ко мне. Я почти физически ощущал, как их взгляды буравят мою скромную персону. Главный лекарь нахмурился так, словно я предложил лечить ожоги подорожникам, а Ефим и вовсе побледнел. Что ж, ладно, я слегка пожал плечами, раз умные люди считают, что действовать вслепую разумнее, кто я такой, чтобы спорить. Впрочем, кое-какие выводы я уже сделал. При нашей первой встрече с Софьей я успел уловить состояние ее магического ядра, и оно было тревожным. Нестабильная структура, хаотичные всплески силы, словно плотину вот-вот прорвет. А может и вовсе София не виновница, а жертва. Мои размышления прервало появление магов огня из БМБ. О, это было феерично. Их выход больше напоминал постановку кувырки, перекаты, картинные кунг-фу позы. Интересно, они всегда так работают, или это специальное представление для впечатлительной публики? Наконец, натешившись акробатикой, они соизволили приступить к делу. Их ладони окутало синее пламя. Огонь встретился со льдом, и коридор наполнился снопами искр. Синие языки пламени танцевали по ледяной поверхности, оставляя за собой дымящиеся борозды. Лед наконец поддался, открыв неровный проход с зазубренными краями. Первым внутрь метнулся боевой маг из отряда магов огня. Его силуэт на секунду замер в дверном проеме, оценивая обстановку. Убедившись в отсутствии явной угрозы, он подал сигнал остальным. Я шагнул в аудиторию и замер. Просторное помещение площадью не меньше 200 квадратов было все в снегу и льде. Вместо привычных рядов парт, низкие столики в традиционном восточном стиле, инкрустированные перламутром и слоновой костью. Перед ними расстелены ковры, покрытые инеем. В центре зала возвышалась величественная резная колонна, а над ней, подвешенный на массивной цепи, парил огромный хрустальный шар. Сейчас он был полностью закован в лед, превратившись в подобие гигантской сосульки. По натянутым звеньям цепи змеились трещины, было очевидно, что конструкция вот-вот не выдержит веса намерзшего льда. Ближе к входу лежали 10 человек, студенты, обмороженные, без сознания, но их жизненные показатели еще прощупывались. Однако мое внимание привлекло нечто куда более тревожное. У дальней стены, за массивной коркой льда толщиной не меньше метра, я отчетливо ощущал присутствие еще примерно 30 человек. Их жизненные силы были настолько слабы, что остальные целители, похоже, даже не фиксировали эти затухающие искры. Ефим нетерпеливо подтолкнул меня в спину. «Не стой столбом. Помогай. Нужно срочно стабилизировать состояние этих людей. За ледяной стеной еще около 30 человек». Я кивнул в сторону противоположной стены, не двигаясь с места. Ефим на мгновение застыл, потом медленно покачал головой. Тех уже не спасти. слишком долго под воздействием экстремально низких температур. Мы должны сконцентрироваться на тех, кого еще можно вытащить. Я почувствовал, как внутри поднимается волна ярости. И кажется, нет, я точно уверен, она была знакома мне еще по прошлой жизни. То же чувство охватывало меня на полях сражений, когда командиры списывали со счетов безнадежных. В моей памяти война всегда делила людей на две категории. Тех, кто бился до последнего за каждую жизнь, и тех, кто прикрывал свою трусость рассуждениями о неизбежных потерях. Первые становились легендами. Вторых обычно забывали еще до того, как высыхали чернила в похоронках. Но спорить сейчас с Ефимом было бессмысленно. Вместо этого я опустился рядом с ближайшим пострадавшим, уже прокручивая в голове варианты. Как добраться до тех, кто за стеной? Как пробиться сквозь этот лед, не навредив им еще больше? Сколько у нас времени? Я начал сканировать тело девушки, лежащей передо мной. Целительская энергия проникала все глубже, позволяя оценить масштаб повреждений. И он впечатлял. Экстремальное переохлаждение трансформировало живую материю на клеточном уровне, превращая здоровые ткани в хрупкие кристаллические структуры. Первыми не выдержали мельчайшие кровеносные сосуды. Капилляры лопнули, разорванные изнутри растущими кристаллами льда. Артерии более крупного калибра еще держались, но их стенки были серьезно повреждены, микротрещины расползались по всей длине, грозя в любой момент привести к массивному кровотечению. Кровь в венах частично свернулась, образуя опасные тромбы. Кожа и подкожные ткани подверглись глубокому обморожению. Клеточные мембраны, разорванные кристаллами льда, уже не могли поддерживать жизненные процессы. Некроз стремительно распространялся от периферии к центру тела. Особенно пострадали конечности. Там процесс отмирания тканей зашел настолько далеко, что промедление грозило необратимыми последствиями. Любопытно. Я методично приступил к восстановлению поврежденных структур. Контролируемое обморожение, точечное разрушение тканей на клеточном уровне. Потенциально это может быть куда эффективнее грубых методов вроде вызывания диареи в бою. Я провел рукой над ее телом, направляя потоки целительской энергии. Сначала – восстановление микроциркуляции. Разорванные капилляры срастались под моим воздействием, тромбы растворялись, позволяя крови снова течь по своим естественным путям. Затем – глубокая регенерация поврежденных тканей. Я ускорял митоз, заменяя мертвые ткани новыми, здоровыми структурами. Ее волосы, невероятно густые и кудрявые, похожие на огненные пружины, медленно освобождались от ледяного плена. Широко распахнутые зеленые глаза, затянутые тонкой коркой льда, постепенно оттаивали. Даже иней на длинных ресницах начал таять под действием моей силы. Определенно стоит развить эту технику. Направленное обморожение может стать идеальным боевым приемом. Заморозить противника изнутри, разрушить сосудистую систему. Быстро, чисто, без лишнего шума. И главное, почти невозможно предотвратить или вылечить, если не знаешь точный механизм воздействия. Я определенно знаю, что с этим делать, произнес я, все еще захваченные идеей использования контролируемого обморожения в бою. Я настолько погрузился в анализ новых тактических возможностей, что пропустил момент, когда девушка пришла в себя. Она сделала глубокий, судорожный вдох, возвращаясь к жизни. «Не надо со мной ничего делать», — голос был слабым. «Ась», — я резко повернулся к ней, не понимая, о чем она. И только тут до меня дошло, как двусмысленно должны были прозвучать мои слова для только что очнувшегося человека. В просторном кабинете старинного особняка Потаниных царил полумрак. Велимир Святославович Волхвов метался по комнате как зверь. Его старческая фигура отбрасывала тени на стены, увешанные портретами давно почивших предков семейства. «Чтоб тебя скоморохи на ярмарке осрамили, чтоб тебя калом изошло, чтоб твои потроха вороны склевали на Велесовом капище, его устарелые проклятия срывались с губ, вместе с брызжущей от гнева слюной». Внезапно он замер посреди кабинета и воздел руки к потолку, а потом согнулся, хватаясь за больную поясницу. «Да быть такого не может!» Его голос громом прокатился по комнате. «Невозможно уничтожить стержень некромантии, только огнем, да и то, это верная смерть носителя. А этот магический выпердыш, он перешел на утробное рычание, исцелил. Просто взял и исцелил, мать его, графиня Потанина, восседавшая в старинном кресле из красного дерева, невольно вздрогнула. Даже будучи поднятой из могилы, она сохранила достаточно рассудка, чтобы понимать, разъяренный некромант опасен вдвойне, особенно такой древний и могущественный, как Волхвов. Кто знает, не вздумается ли ему вернуть ее обратно в фамильный склеп. Этот мальчишка, Волхвов продолжал свою тираду, расхаживая между мебелью, он нарушает все законы, все каноны, очищает скверну некромантии, словно прыщи подростковые выдавливает. Его гнев внезапно иссяк, сменившись задумчивостью. Старый некромант опустился в кресло напротив графини. В былые времена, теперь он говорил почти шепотом, были кодексы. Ох, давно это было, очень давно. По этим кодексам учились охотники. Они знали все о тварях, порожденных тьмой, о проклятиях древних, о стержнях. Он провел рукой по бороде. Тихий звук прервал его речь. На начищенный до блеска паркет упала капля крови. Они синхронно повернулись к массивному дубовому столику, где стоял древний камень связи, артефакт. О, внучка весточку шлет. Волхвов поднялся с кряхтением, которое больше подходило бы древнему старцу, чем могущественному магу. На поверхности камня, словно написанные невидимой рукой, проступали кровавые буквы. «Дорогой дедушка, у нас тут в Академии эфирный взрыв, в центре событий, как всегда, Волконский. Что с ним, не знаю, нас не пускают. Много писать не буду, рука болит». Конец связи. Некромант с силой ударил кулаками по столешнице. «Хоть бы с этим щенком ничего не случилось», — прорычал он сквозь зубы. «Он нужен мне живым». Графиня вопросительно изогнула бровь. «Не смотри так», — Волхвов раздраженно взмахнул рукой, и пламя свечей заметалось. «Мальчишка, ключ ко многому, возможно, ко всему». «Такой дар», — он покачал головой. «Я за свою долгую жизнь не встречал ничего подобного». Он снова начал мерить шагами кабинет. «Мальчишка должен быть под присмотром». Волхвов резко развернулся к графине. «Такая сила. Он сам не понимает, чем владеет». Он не договорил, снова начиная свой бесконечный путь от стены к стене. Глава 4. «Не надо со мной ничего делать», — еще раз прошептала девушка. Я еще раз медленно окинул ее взглядом, отмечая каждую деталь восстановления. Капилляры функционировали безупречно, кровоток полностью нормализовался, некротические участки были замещены здоровыми тканями. Но что-то все еще было не так. Углубив сканирование, я обнаружил серьезную патологию сердца, врожденный порог развития митрального клапана. Створки клапана были деформированы. Удивительно, что при таком состоянии девушка пережила экстремальное переохлаждение, компенсаторные механизмы ее организма и без того работали на пределе. Интересно, откуда я знаю название этого порока? Пролапс митрального клапана. В моем мире используют другой термин, а тут название всплыло само собой. Я направил тонкий поток целительской энергии прямо к сердцу. Створки клапана под моим воздействием начали перестраиваться на клеточном уровне, соединительная ткань уплотнялась, фиброзное кольцо принимало правильную форму. Еще немного, и вот уже кровь течет по своему естественному пути, без обратного заброса в предсердие. Девушка заметно поежилась под моим пристальным взглядом. Ее глаза расширились от удивления. Вероятно, она впервые в жизни почувствовала, как это, когда сердце работает правильно. «А с тобой больше делать нечего». Я поднялся, отряхивая колени. Бросил оценивающий взгляд на остальных целителей. Они работали предсказуемо, методично, по учебнику. Каждое движение, каждый поток энергии просчитан. Перестраховщики, как первокурсники на экзамене, боятся сделать лишнее движение. Но как же медленно. Я отвернулся и снова сконцентрировался на пространстве за ледяной стеной. Там точно примерно 32 человека. Слабые искры жизни, медленно угасающие в ледяном плену. У кого-то сердце билось редко, едва заметно. У других сохранялось дыхание, поверхностное, прерывистое. Но главное, они все еще живы. Даже не думай. Главный лекарь возник рядом со мной, положив руку мне на плечо. Там уже ничего нельзя сделать. Это слишком опасно. Мы потеряем еще и тебя. Я прищурился. Контролируемое обморожение как боевая техника. В этом определенно что-то есть. Особенно если научиться управлять процессом кристаллизации тканей. В моем мире была похожая патология. При определенной температуре белки крови начинали сворачиваться, забивая сосуды. Интересно, здесь есть что-то подобное, и сколько еще болезней, названия которых в этом мире другие. Моя рука потянулась к ледяной стене. Холод обжег кожу. Сквозь толщу льда фигуры казались искаженными, размытыми. Массивная преграда значительно ослабляла магическое восприятие. Но это только добавляло азарта. Чем сложнее задача, тем интереснее ее решать. Я сосредоточился на крайней фигуре, высокий парень атлетического телосложения, широкие плечи, развитая мускулатура. И тут произошло что-то странное, в голове словно щелкнуло, и диагноз всплыл сам собой. Простатит. Интересно, название болезни всплыло слишком легко, слишком естественно для простого воспоминания из прошлой жизни. Да и вряд ли это память тела Дмитрия. Возможно, это часть моего целительского дара, которую я просто не замечал раньше. Знал бы раньше, не пришлось бы спрашивать и насылать на людей диарею. Нужно проверить эту теорию. Я перевел взгляд на следующую фигуру. Полный парень, замурованный в лед. Целительское сканирование прошло сквозь ткани, давая полную картину состояния организма. Избыточные жировые отложения в подкожной клетчатке, висцеральный жир, обволакивающий внутренние органы. Печень увеличена, в поджелудочной железе уже начались дегенеративные изменения. Сердце работает с перегрузкой, пытаясь прокачивать кровь через избыточную массу тканей. Ожирение третьей степени. А значит, теория о том, что болезни и их странные названия всплывают у меня в мозгу самостоятельно, верна. Любопытно. Хотя использовать это состояние в бою, нет, слишком медленно и ненадежно. Пока противник наберет критическую массу, успеешь состариться. Хотя, если научиться управлять локальным накоплением жировой ткани, можно было бы. Я усмехнулся своим мыслям. Даже самые безобидные патологии могут стать смертельным оружием в руках того, кто знает, как их использовать. Следующая фигура за стеной – девушка. Даже сквозь лед бросалась в глаза ее своеобразность. Пышная грудь, неестественно огромные губы. Макияж настолько яркий, что пробивался даже сквозь толщу льда. Форменная юбка укорочена явно не по уставу академии. Хламидиоз мгновенно определил целительский дар. Я невольно усмехнулся. Надо же, такая молодая особа, а уже успела обзавестись столь специфическим приобретением. Хотя чему удивляться, судя по длине юбки и глубине декольте, диагноз вполне соответствует образу жизни. Впрочем, изучать механизм передачи и течения этого заболевания я не собирался. Есть вещи, которые лучше оставить профильным специалистам, пусть они разбираются с последствиями бурной молодости. К тому же, вряд ли подобную патологию можно эффективно использовать в бою, разве что в качестве биологического оружия очень замедленного действия. Но это уже совсем другая история. Перевел взгляд дальше и замер. В нескольких шагах от модницы застыла еще одна фигура. Хрупкая девушка с острыми чертами лица. Короткая каре обрамляла изящное лицо с легким азиатским разрезом глаз. Бурятка, казашка, в любом случае, красивая. Даже сквозь лед было заметно, как аккуратно повязан форменный галстук. И что-то в ней моментально зацепило мой взгляд. Слишком живые, слишком осмысленные глаза для человека в ледяном плену. В них читалось беспокойство, но не паника. «Я же сказал отойти оттуда», — раздался за спиной раздраженный голос главного лекаря. Я небрежно поднял руку и, не оборачиваясь, коротко шикнул на него, продолжая изучать девушку за ледяной стеной. «Он что?» — возмущенно выдохнул старик. «Он шикнул на меня, этот сопляк посмел на меня шикнуть, кто-то из студентов не сдержал смешок, а ну не ржать!» — рявкнул главный лекарь. Но в его голосе явно слышалось изумление пополам с негодованием. Я же полностью сосредоточился на сканировании. Рядом с ее сердцем пульсировал характерный фиолетовый стержень, но не как у дохлых гоблинов, расположенный иначе. Не у мозга, а именно в области сердца. Любопытно. Похоже, я случайно нашел способ идентифицировать некромантов. Стержень около сердца. Я приблизился к ледяной стене почти вплотную. Ее глаза расширились, когда я тихо произнес: «Какая у тебя занятная особенность? Полагаю, нам стоит обсудить это в более приватной обстановке». Ее зрачки забегали в поисках путей к отступлению, которых, разумеется, не было. Я позволил себе легкую улыбку. «Не переживай, твой, скажем так, нестандартный талант останется между нами». Оставив ее переваривать намек, я двинулся дальше. Следующий пациент – белобрысый парень. Сканирование выявило серьезную патологию суставов. Ревматоидный артрит, хроническое воспаление, разрушение хрящевой ткани, деформация суставных поверхностей. Я прижал ладонь к ледяной стене, направляя поток энергии. Начал методично повышать температуру тканей, сначала в собственной руке, затем в прилегающем слое льда. Усилил кровоток, разгоняя кровь по сосудам с утроенной скоростью. Лед начал поддаваться, моя рука медленно погружалась в него, продавливая промерзшую толщу. Пока рука продвигалась вперед, я детально изучал состояние суставов парня. Воспаленная межсуставная оболочка, Частично разрушенные хрящи, эрозия костной ткани. Даже представить сложно, какую боль он испытывает каждый день. Впрочем, недолго осталось, заодно и вылечу его. Представляю его удивление, когда он начнется и обнаружит, что многолетняя боль исчезла. Такие моменты в работе целителя особенно приятны. Но сейчас меня больше интересовал боевой потенциал этой патологии. Отличный материал для создания новой техники. Представьте, посреди схватки у противника внезапно немеют пальцы, меч выскальзывает из ослабевшей руки, каждое движение отзывается пронизывающей болью. Быстро, эффективно и почти незаметно. А главное, я уже знаю механизм развития этого состояния и умею его обращать вспять. Значит, смогу и вызвать его у противника. Определенно нужно будет посетить библиотеку, составить список потенциально полезных патологий и болезней, разработать методики их применения в бою. В конце концов, коллекция заболеваний на живых образцах не обширна. И ждать, пока появится интересный носитель, долго, а я хочу прокачать навык лекаря на максимум. Итак, нужно будет тщательно изучить библиотеку Академии. И не только медицинский раздел. Интересно, есть ли исследования о комбинировании разных видов магии? Должно же быть что-то о сочетании целительства с другими дарами. Хотя вряд ли найду что-то конкретно про некромантию. Но даже общие принципы могут оказаться полезными. Я наблюдал, как огневики из БМБ наконец-то занялись делом. Каждый держал перед собой печать-щит, раскаленную до красна. Никаких эффектных вспышек, никакого показушного пламени, просто методичная работа по растапливанию льда контролируемым теплом. Интересное решение – использовать печати как проводники тепловой энергии. Температура равномерно распределяется по поверхности льда, исключая риск термического шока для замороженных людей. Лед медленно поддавался, превращаясь в воду, стекающую тонкими ручейками. Печати постепенно продвигались вперед, оставляя за собой влажные разводы на стенах. Обернувшись, я окинул взглядом остальных целителей. Они только-только заканчивали с первой группой пострадавших. Вода уже доходила до щиколоток. Лед таял, постепенно освобождая застывших в нем людей. И каждый, жив. Все 32 человека, которых этот опытный лекарь уже списал со счетов, подавали признаки жизни. А вас, между прочим, уже похоронить успели. Я улыбнулся, заканчивая лечить очередного освобожденного студента, и обернулся к главному лекарю. «Не так ли, профессор, ты мне определенно не нравишься?» – прошипел старик, побагровев. «И не забывай, молодой человек, что именно мне ты будешь сдавать экзамены по целительству. О, буду с нетерпением ждать возможности обсудить с вами, почему опытный целитель не смог понять элементарную вещь. Я продолжал работать, параллельно поддерживая разговор. Такая толщина льда просто приглушала магическое восприятие, маскируя жизненные показатели. Любой серьезный диагност должен был это учесть. Я полагал, вы один из сильнейших целителей империи. Я сделал паузу. Видимо, слухи несколько преувеличены. Краем глаза я заметил, как несколько студентов синхронно прикрыли рты ладонями, пытаясь скрыть улыбки. А я продолжал работать. Диагностика, лечение, следующий пациент. Главный лекарь открыл рот, явно собираясь разразиться гневной тирадой, но так и застыл, наблюдая, как я параллельно с разговором провожу сложные целительские манипуляции. В его глазах читалось плохо скрываемое изумление пополам с яростью. Такое сочетание эмоций обычно приводит либо к инфаркту, либо к пересмотру своих убеждений. Надеюсь, старик выберет второй вариант. Не хотелось бы тратить силы еще и на его реанимацию. Академики и старшекурсники наконец начали действовать организованно. Теплые пледы, горячий чай в термосах, укрепляющие амулеты. Один из преподавателей создавал небольшие согревающие печати, которые крепились прямо на одежду спасенных. Впрочем, большинству студентов они уже не требовались. Моя целительская энергия полностью восстановила их способность поддерживать нормальную температуру тела. Я наблюдал за потоком эвакуируемых. У самых дверей я заметил знакомую фигуру, ту самую девушку Скари, обладательницу весьма специфического дара. Она обернулась, кутаясь в плед, и наши взгляды встретились. Я приветливо помахал рукой, демонстрируя, что наш маленький секрет в безопасности. Она лишь отвернулась и поспешно скрылась за дверью. Какая прелесть! Похоже, в Академии у некоторых личностей напрочь отсутствует чувство благодарности. А ведь я не только спас ей жизнь, но и промолчал о ее нестандартных увлечениях. В помещении остались только академики и группа БМБ. Я медленно осматривал пространство, анализируя произошедшее. Что-то здесь не сходилось. Мой взгляд остановился на двери в дальней стене. Ее открыло только после того, как растаял основной массив льда. И тут картина начала складываться. Эпицентр взрыва был именно там. Вот почему 30 человек, находившихся ближе к той двери, пострадали сильнее первой десятки. Физика распространения взрывной волны, даже если это волна магического льда, подчиняется определенным законам. Решительно направился к двери. За ней обнаружилось небольшое помещение, типичный учебный кабинет, переоборудованный под хранилище. Стеллажи с учебными пособиями, законсервированные магические образцы, старые парты, какие-то приборы под чехлами. А в центре массивная глыба льда с непонятным силуэтом внутри. Нагрев руку целительской энергией, я начал методично растапливать лед. Работа требовала ювелирной точности, малейшая ошибка в температурном режиме могла оказаться фатальной для того, кто находился внутри. Внезапно по ледяной глыбе пробежала сеть трещин, и крупный фрагмент откололся, явив взору женскую фигуру. «О, а вот и виновница торжества», — произнес я, узнав Софью. Не успел я закончить фразу, как помещение наполнилось людьми. Главный лекарь, даже не потрудившись провести базовую диагностику, сразу активировал какое-то заклинание. Я мгновенно считал изменения в организме девушки, замедление сердечного ритма, угасание сознания, принудительная блокировка энергетических каналов. «Какого демона вы творите?» Мой возмущенный возглас заставил нескольких академиков вздрогнуть. «В ней критическая концентрация маны. Я ввожу ее в кому?» – отрезал профессор, не отрывая взгляда от пациентки. «Она нестабильна. Может произойти спонтанный выброс в любой момент». В тусклом свете единственной лампы допросной оказалась особенно мрачной. Серые стены из звукопоглощающего материала, покрытые тонкой вязью охранных рун, массивная металлическая дверь с магическими печатями, тяжелый стол, намертво прикрученный к полу стальными болтами. Стрейкер сидел, низко опустив голову. Из разбитой губы медленно капала кровь, образуя на отполированном металле стола небольшое темное озерцо. Его руки были прикованы к подлокотникам тяжелого стула массивными браслетами, покрытыми древними рунами подавления магии. Кандалы соединялись толстой цепью, пропущенной через кольцо в полу, стандартная мера безопасности при допросе особо опасных преступников. Напротив него сидели двое агентов БМБ. Анна Платонова, высокая женщина с огненно-рыжими волосами, собранными в тугой пучок серебряной шпилькой. Идеально сидящий черный костюм с серебряной отделкой подчеркивал фигуру, а на лацкане поблескивал знак старшего следователя БМБ. Ее точеные черты могли бы считаться привлекательными, если бы не постоянно играющая на губах жестокая улыбка. Рядом с ней расположился Егор Лобанов, широкоплечий мужчина с военной выправкой и коротким ежиком седеющих волос. В отличие от своей напарницы, он источал спокойную уверенность человека, повидавшего достаточно, чтобы не поддаваться эмоциям. Оба агента были в темных очках, что в тусклом освещении допросной казалось допрашиваемому дебилизмом. Анна медленно листала документы на планшете, задерживаясь на особенно впечатляющих фотографиях. Ее длинные ногти, покрытые темным лаком, тихо постукивали по экрану. «О, а вот интересный момент», ее голос звучал обманчиво мягко, почти ласково. «Семья имперского советника Дорохова». Она сделала паузу. «Муж, жена, трое детей. Как это было?» «Дети проснулись от шума и спустились вниз, увидели, как ты разрываешь их родителей на части». Она подалась вперед. Стрейкер молчал, но его плечи едва заметно дрогнули. «А вот еще прекрасный образец твоего творчества». Анна провела пальцем по экрану. «Графиня Шувалова, 83 года, задушена собственными ка». Она прервалась и положила планшет на стол. «Знаешь, даже у нас, в БМБ, опытные следователи выходили блевать, когда увидели, что ты там устроил. А ведь мы многое повидали». Плечи Стрейкера начали подрагивать сильнее. Анна резко поднялась, каблуки ее туфель гулко стукнули по бетонному полу. Она схватила его за волосы, рывком запрокинув голову. «Ты еще смеешь ржать», — прорычала она. «После всего, что ты сделал». На лице Стрейкера действительно играла легкая улыбка. «Аннушка, остынь». Лобанов положил руку ей на плечо. «Давай по протоколу, не позволяя ему вывести тебя из себя, именно этого он и добивается». Она медленно разжала пальцы и вернулась на место, поправляя пиджак. В этот момент планшет тихо пискнул, сигнализируя о новом сообщении. «О, а вот и результаты экспертизы». Анна провела пальцем по экрану. «Могила на кладбище для государственных преступников, Северный сектор. Эксгумация проведена вчера в 23:40. Она подняла взгляд на Страйкера. И знаешь что? ДНК останков полностью совпадает с твоей. Даже следы старых ранений идентичны. Занятная ситуация, правда? Лобанов поправил очки на переносице. На его лице играла легкая улыбка человека, разгадывающего интересную головоломку. Ты сидишь здесь, вполне себе живой, а твои кости лежат в лаборатории БМБ. Может, прольешь свет на этот парадокс? Ты иномерец. Страйкер продолжал молчать, но его плечи тряслись все сильнее от сдерживаемого смеха. Анна медленно провела рукой по поверхности стола, оставляя за пальцами тонкий след из светящихся рун. Печать начала формироваться, сложное переплетение древних символов. Через секунду комнату наполнил дикий вой. Страйкер выгнулся в кресле, натягивая цепи с такой силой, что металл начал стонать. Его мышцы напряглись до предела, а вены вздулись на шее. Анимадаларис – одна из сильнейших пыточных печатей, доступ к которой имели только агенты БМБ высшего ранга и особо уполномоченные лица императорского двора. За ее несанкционированное использование полагалось немедленное наказание, слишком многие маги были готовы рискнуть жизнью ради секретов этой древней техники. Тело Страйкера выгибалось, цепи натянулись до предела, а каждый нерв в теле горел. Боль была настолько всепоглощающей, что жертва даже не могла потерять сознание. Печать принудительно поддерживала ясность рассудка, не позволяя укрыться в спасительной темноте беспамятства. Лобанов наблюдал за происходящим с легким неодобрением, он предпочитал более тонкие методы допроса. Но спорить с Анной в такие моменты было бесполезно. К тому же, возможно, этот ублюдок заслуживал каждую секунду этой боли. Анна стояла с протянутой рукой над светящейся печатью. Руны пульсировали кроваво-красным светом, отбрасывая отблески на стены допросной. Егор резко схватил ее за запястье, оттаскивая в сторону. Сияние рун медленно погасло, оставив на полированной поверхности стола едва заметные следы, словно следы от сварки. «Ты его так убьешь!» В голосе Лобанова звучала досада. «Нам нужны ответы, а не труп». Он подошел к Страйкеру и рывком поднял его голову за слипшиеся от крови волосы. Лицо допрашиваемого представляло собой жуткое зрелище, глаза закатились, показывая белки с лопнувшими капиллярами, челюсть дрожала в конвульсиях, по подбородку стекала тонкая струйка кровавой пены. «Ну вот, посмотри, до чего ты его довела!» Егор сердито посмотрел на напарницу, машинально поправляя манжету рубашки, забрызганную кровью допрашиваемого. «А если он потерял рассудок, а это мы сейчас проверим». Анна снова потянулась к печати. Печать начала потрескивать. «Нет». Хриплый крик Страйкера прозвучал неожиданно громко. Его глаза полыхнули оранжевым огнем, характерный признак оборотня, готового к трансформации. «Я расскажу все, что помню и знаю. Только убери эту конченую суку подальше от печати». Анна с довольной улыбкой опустилась на стул, закинув ногу на ногу. Она расстегнула верхнюю пуговицу пиджака и поправила серебряную шпильку в волосах, любимый жест, означающий, что допрос входит в финальную стадию. «Я не помню, как очнулся», — начал Страйкер, с трудом ворочая языком. Каждое слово давалось ему с видимым усилием. Регенерация, обычно свойственная оборотням, почти не работала после того, как Волконский каким-то образом очистил его от волчьей проказы. «Меня вытащили из могилы, это точно помню, помню жар, боль ли как чья-то рука схватила меня за шиворот, и я понятия не имею, почему вы нашли мои останки». Он сделал паузу, собираясь с мыслями. После был какой-то непонятный мужчина в кожаном плаще, с усищами под носом и квадратными очками, такие старомодные, в толстой металлической оправе. Страйкер нахмурился, пытаясь вспомнить детали. Положил мне руку на голову и сказал, что я теперь буду жить для него. Потом были задания, 4 вылазки в иномирье по его приказу. Мне нужно было пробраться в академию. Зачем, не уточнялось. В академии я встретил нежить, но они, как и я, не понимали, что мы частично мертвые. Раз ты, как утверждаешь, гребаный мертвец, Анна подалась вперед, то почему твое сердце бьется? Почему кровь течет по венам, и почему от тебя не исходит смрад, как от падали, которой ты, впрочем, был и при жизни? Егор деликатно откашлялся, поправляя узел галстука. Есть еще один существенный нюанс. Нежить не может превращаться в оборотней, это давно доказано и подтверждено десятками исследований. Он достал из внутреннего кармана пиджака платок, промокая выступивший на лбу пот. Любой вервольф, Оборотень-медведь или змеелюд после поднятия некромантом теряет способность к трансформации. Это базовые основы некромантии. Стрейкер лишь пожал плечами. «Я не знаю», — в его голосе звучала искренняя растерянность. «Я просто существую. А почему тогда артефакт-детектор нежити на тебя не реагирует?» — спросила Анна. «Если бы ты был поднятый нежитью, он бы нам сообщил». Стрейкер медленно поднял голову. Его взгляд из-под спутанных волос был странным. «А вы об этом спросите того мальчишку?» Его голос внезапно стал низким и хриплым. «Того, кто смог сразиться со мной на равных и выкинуть в этот мир». Он оскалился, показывая заострившиеся клыки. «Он, похоже, знает куда больше, чем все ваши хваленое бюро». Анна и Егор переглянулись. Егор едва заметно кивнул в сторону двери. Они вышли в коридор. «Мальчишка, значит». Егор прислонился к стене, разминая затекшую шею. Они синхронно повернулись к молодому агенту, дежурившему у двери. «Совсем еще мальчишка, свежий выпускник Академии БМБ, Петров», — рявкнула Анна. «Метнись кабанчиком в архив. Мне нужно полное досье, все материалы по недавнему инциденту в Академии, список всех присутствовавших и давай досье на каждого. Если нужно, запроси в Академии, пусть скинут на почту». «Что встал? Быстро, быстро, быстро». Третий день безделья начинал серьезно действовать на нервы. «В прошлой жизни я привык к постоянному напряжению, а здесь размеренная учеба по расписанию, строго регламентированная жизнь Академии. Я с тоской посмотрел в окно, где золотой осенний день манил своей прохладой. После насыщенных событиями первых дней в Академии это затишье казалось особенно мучительным. Хотя определенные подвижки были. Приезжала сестра, рассказала о предстоящем грандиозном бале в честь возвращения золотых звезд, элитного отряда выпускников, прошедших через мясорубку Иномирья. Эти ребята, молодцы, о их подвигах ходили слухи. И, что особенно приятно для меня лично, сестра наконец дала доступ к родовым счетам. Хотя по ее колючему взгляду было очевидно, она все еще сомневается в моей финансовой благоразумности. Как будто я собираюсь спускать фамильное состояние на какие-нибудь глупости. Я рассеянно листал ленту новостей в Макфоне, когда взгляд в очередной раз зацепился за потрепанную энциклопедию на столе. Перечитал ее уже дважды, но эта напыщенная академическая манера изложения вызывала только раздражение. Казалось, авторы специально соревновались в том, кто сделает текст более скучным. Особенно забавно было читать описания простейших болезней, изложенных таким языком, словно речь шла о магии демиургов. Пришлось заказать через Озон самую полную медицинскую энциклопедию, более современное издание. Теперь оставалось только ждать доставку. В комнату ворвался Костя, сияя как медный таз. «Пошли в столовую. Сегодня плов. Дойду», — я поднялся, разминая затекшую спину. Мысленно отметил, что нужно будет заняться физическими упражнениями. Тело подростка требовало постоянной тренировки, чтобы соответствовать моим стандартам. У входа в столовую заметил ту самую девушку Скари, начинающую некромантку, которую спас во время инцидента с эфирной маной. Интересный экземпляр. При виде меня она резко развернулась и почти бегом скрылась за углом, только подошвы туфель процокали по мраморному полу. «Ну вот, опять», — я усмехнулся, — «который день уже шарахается, словно я какой-то прокаженный». После обеда, когда мы уже выходили из столовой, я почувствовал это, волна чужой силы, прокатившаяся по телу словно сканирующее заклинание. Но не простая магическая диагностика, нет, это было что-то куда более неприятное. Волосы на затылке встали дыбом от этого бесцеремонного вторжения. Как дерзко. Я резко обернулся. Рядом проходила только эта Ирина, новенькая с довольно специфической аурой. Внезапно накатила волна недомогания, но явно не целительское воздействие. Я мгновенно заблокировал его, выставив энергетический щит, хотя природу определить не успел. Интересно, давно не встречал настолько изощренных атак. Ирина тем временем уже скрылась за дверями столовой. Ладно, с этой загадочной особой и ее фокусами разберемся позже. А пока, пойдешь со мной в библиотеку? Спросил я у Кости, уже прикидывая план действий. Нужно кое-что проверить. Ну пошли, вздохнул он. Мне как раз надо написать доклад про огненные спирали. Библиотека Академии впечатляла. Вдоль стен тянулись ряды столов из темного дерева, отполированного локтями многих поколений студентов. Сейчас Костя сидел напротив меня, уткнувшись в учебник с туповатым выражением лица. А у меня в руках был настоящий клад, практическое руководство по боевым усилениям. Древний фолиант. Страницы пожелтели от времени, но руны и схемы печати все еще четко различимы. Я с профессиональным интересом изучал раздел о боевых улучшениях, бафах и дебафах, как их называли продвинутые студенты. Каждое заклинание сопровождалось подробным описанием эффектов в зависимости от стихийной принадлежности мага. Для водников – ледяная броня и способность создавать водяные копии. Маг земли получал каменную кожу и возможность проходить сквозь скалы. А огневики – о, тут было что-то особенное. При активации печати огненным магом происходит полная трансформация тела в огненного голема. Плоть становится подобно раскаленной лаве, по коже пробегают светящиеся трещины, из которых сочится живое пламя. Физическая сила возрастает в 3-4 раза, полный иммунитет к огню любой природы. Длительность эффекта – до полного истощения магического резерва. Но вот что интересно, ни слова о том, что будет, если печать активирует целитель, или, скажем, некромант. Я задумчиво постучал пальцем по странице, анализируя ситуацию. В моем богатом опыте было железное правило – если в инструкции нет явного запрета или предупреждения о смертельной опасности, значит можно экспериментировать. А если подумать логически, я разглядывал схему простенькой печати усиления зрения, что может пойти не так. Целительская энергия по определению безопасна, она создана для восстановления, а не разрушения. Я поднял голову, чувствуя, как на губах расплывается предвкушающая улыбка. Как говорил мой старый наставник, любой эксперимент требует подопытного, и у меня как раз есть идеальный кандидат. Что? Костя напрягся, заметив мой взгляд. Чего ты так палишь, словно что-то задумал? Давай мы тебя бафнем. Я продолжал сверлить его глазами, не переставая ухмыляться. На что? Он заерзал на стуле, но в его голосе явно слышалось любопытство. Давай на дальнозоркость, как можно более небрежно предложил я. Простенькая печать, абсолютно безопасная. Ну давай, согласился он после секундного колебания. Я аккуратно начертил руну на его руке, стараясь в точности воспроизвести схему из книги. Каждая линия должна быть идеальной, в работе с печатями мелочей не бывает. Так, теперь нужно влить силу, только целительскую, чтобы наверняка все прошло гладко. Никакой некромантии, а то мало ли что случится, а к этому засранцу я уже прикипел. И тут произошло то, чего я совершенно не ожидал. Вместо привычного мягкого, салатового свечения целительской энергии от моей руки потянулись черно-зеленые нити. Они мгновенно впились в печать и активировали ее. «Твою ж мать!» — только и успел прошептать я. «Блядь!» — крикнул Костя. «А ну тихо!» — завопил библиотекарь. Глава 5. Печать, которую я нарисовал на руке Кости, начала медленно погружаться в кожу, словно тонула в воде. Впрочем, в воде — это я поторопился с аналогией. Судя по тому, как его кожа начала приобретать пепельно-серый оттенок, больше походила на погружение в расплавленный свинец. Любопытно. «Что-то мне не нравит», — начал было Костя, разглядывая свою руку, но осекся на полуслове. Изменения начались стремительно. Его кожа продолжала бледнеть, пока не стала почти белой, с легким синюшным оттенком, классический цвет свежего трупа. По вздувшимся венам побежали черные прожилки. Костины руки начали удлиняться, кости и суставы мерзко трещать, пальцы вытягивались, заканчиваясь внушительными когтями. Форменный пиджак Академии, как и портки, затрещали по швам. Волосы начали осыпаться, но не все, те, что остались, побелели и удлинились до плеч. Получился косматый уродец. А почему уродец? А потому, что самым впечатляющим было лицо. Челюсть выдвинулась вперед, как у хищника, зубы заострились и удлинились. Получилась весьма внушительная пасть. Костя в шоке разглядывал свои новые конечности, на которых валялась его былая шевелюра. Переводил взгляд с рук на меня, потом обратно на руки, потом опять на меня. Искра, буря, безумие. В его глазах плескалась паника внезапно облысевшего подростка, а такое обычно предшествует громким крикам и массовой панике в библиотеке. А учитывая его новый голосовой аппарат, вой мог получиться знатный. Я молниеносно приложил палец к губам. «Только не ори, библиотекарь явно не оценит». Костя одним рывком схватил меня за грудки и притянул к своей новой впечатляющей морде. Сила в его трансформированном теле была впечатляющей. «Как-то странно ты меня бафнул, не находишь?» Прорычал он сквозь внушительные клыки. От его дыхания пахнуло могильным холодом. «Дальнозоркость, говоришь, у меня теперь все по-другому видится». Он моргнул, и я заметил, как его глаза светятся мертвенным светом. «Я вижу тепло тел, и еще что-то пульсирующее в людях. А, это зрение хищника», — пояснил я спокойно. Тысячелетия эволюции создали идеальный инструмент для выслеживания добычи. Видишь, как все разделено на тепловые зоны. Каждый оттенок показывает разную температуру тела. Теплая кровь светится ярче, холодные конечности темнее. Я указал на проходящего за шкафами студента. Смотри, как четко видны крупные сосуды и сердце. Идеально для охоты. Но почему все синие, серые и зеленые? Костя завороженно следил за моими движениями. А это дополнительный бонус. Глаза вурдалака лучше приспособлены к темноте, чем человеческие. Ты сейчас видишь в той части спектра, которая обычно недоступна людям. Я усмехнулся. В темноте будешь видеть как днем. Плюс моментально заметишь любое движение, еще одно наследие хищников. Ищи плюсы. В ответ Костя продемонстрировал мне удлиненный средний палец с внушительным когтем. Любимый жест, с апгрейдом. Пойдем, я потянул его к стеллажу с зеркалом. Оцени свой новый имидж. Увидев свое отражение, Костя подошел ближе к зеркалу, словно не веря своим глазам. Его длинные когти слегка поцарапали стеклянную поверхность. Он наклонился, разглядывая заостренные черты лица, мертвенно-бледную кожу и светящиеся глаза, а потом издал звук, который я бы классифицировал как помесь волчьего воя с писком придавленной мыши. Весьма оригинальная вокальная партия. «Какого хрена, Дим?» – прошипел он, поворачивая голову то влево, то вправо, словно надеясь, что под другим углом отражение станет более человеческим. «Что ты со мной сделал? Я же теперь как вурдалак», – услужливо подсказал я, наблюдая, как он в ужасе ощупывает морду. «Так, кто там орал стоять на месте?» Прогремел голос старого библиотекаря откуда-то из-за стеллажей. «Я уже иду к вам, только посмейте сбежать, только не кипишуй», я успокаивающе поднял руки. «Сейчас все исправим». Я сосредоточился, мысленно отдавая команду печати. Руны проявились на руке Кости, засветившись тем же зловещим черно-зеленым светом. Постепенно его тело начало возвращаться к нормальному виду, кожа приобрела здоровый цвет, конечности сократились до стандартных человеческих размеров, клыки втянулись, а голова обросла. «Ну вот», — удовлетворенно кивнул я, наблюдая, как печать снова исчезает под кожей, как новенький. Костя смотрел на меня так, словно не мог решить, придушить меня прямо сейчас или подождать. «В следующий раз», — процедил он сквозь зубы, «теперь уже вполне обычные, когда захочешь что-то экспериментальное опробовать. Попробуй сначала на себе, гений». Где-то слышалось ковыляние библиотекаря, он идет по нашему следу. «А ты не хочешь мне рассказать, как так могло выйти?» Костя прищурил глаза, в которых все еще плескалось мертвенное свечение. «Я, конечно, не самый эрудированный студент Академии, но даже я знаю, что последних вурдалаков истребили тонну лет назад, это даже первоклашки знают. А теперь я сам становлюсь одним из них, от простой печати усиления». Где-то в лабиринте книжных стеллажей раздался яростный вопль старого библиотекаря. «Ну все, я сейчас найду вас и вышвырну отсюда, чтоб ноги вашей больше здесь не было. Я тут подумал», — продолжил Костя, понизив голос до шепота, «и пришел к выводу, что это какая-то совсем нездоровая херня. Обычные печати усиления так не работают». Он внимательно посмотрел на меня. «Ты кто такой, Дима?» Я мысленно прокрутил варианты объяснения. «Сказать правду, знаешь, я вообще-то некромант из другого мира, и случайно превратил тебя в вурдалака. Нет, пожалуй, не самая удачная идея. К тому же, я еще сам не до конца понял, что именно произошло. Давай обсудим это позже». Я потянул его к выходу, в более спокойной обстановке. На ходу я случайно задел локтем внушительный том «История магических войн». Книга с грохотом рухнула на пол, эхо разнеслось по всей библиотеке. «Подними», — бросил я раздраженно, даже не подумав. И тут произошло что-то странное. Костя мгновенно, без малейшего колебания, наклонился и поднял книгу. Ни тени обычного ворчания, ни единого саркастического комментария. Интересно, в обычное время Костя бы непременно огрызнулся чем-то вроде «сам уронил, сам поднимай». Мы почти добрались до выхода, когда библиотекарь наконец нашел нас. «Ах вы, оболтусы, бездари, в мое время таких, как вы, розгами пороли». Я заметил, как лицо Кости начало стремительно меняться, глаза полыхнули мертвенным светом, кожа начала сереть. «Уау-уау, выдохни», — скомандовал я, и Костя мгновенно подчинился. Выпустил воздух из легких, черты лица вернулись к человеческим, даже поза стала спокойнее. «Так-так-так, а мозаика-то начала складываться. Иди к двери». Проверяя свою теорию, Я отдал еще одну команду. Костя послушно направился к выходу. Твою ж мать, кажется, я случайно создал слугу из бедного Кости. Плохо, Дима, плохо делать рабов из друзей.